Необходимость анутара йога-тантры для пробуждения. Йога со знаком. Это йога и дама, не связанная с мудростью, познающей шуниту. Йога без знака. Это йога и дама, включающая в себя мудрость, познающую шуниту. Йогин может подняться на 10-ю ступень, следуя одними только путями парамита-яны и трех низших тантр. Но для достижения состояния Будды его практика во время последней жизни на 10-й ступени должна быть усилена методами анутара-йога-тантры. Без исключения, а без включения в практику анутара-йога-тантры, одни только низшие пути к состоянию Будды не приведут. В комментарии к Праджняпарамите «Украшение сути» говорится: способ реализации рупакаи с помощью дополнительного тантрийского пути после совершенствования по пути парамитаяни в течение трех бесконечных кальп должен изучаться по другим источникам. А еще Кедрупче в своей работе «Общее описание тантр» утверждает: до 10-й ступени можно дойти, следуя одной только парамитаяни. Но если хочешь обрести состояние Будды, то необходимо обязательно встать на путь анутара-йога-тантры. А иначе достичь состояния Будды невозможно. Речь идет вовсе не о том, что невозможно достичь пробуждения, применяя методы парамита-яны и трех низших тантр. Ничего подобного. Ведь те, кто достиг 10-й ступени парамита-яны, следуя соответствующими путями парамита-яны и трех низших тантр, обретают пробуждение в последней жизни, дополнив свою практику методами анутара-йога-тантры. Можно с полным основанием утверждать, что такой бодхисаттва стал Буддой, следуя путями парамита-яны и трех низших тантр, хотя и не только ими, ведь он встал на тантрийский путь, не отвергая соответствующие пути низших колесниц. Он просто взял и добавил к ним путь анутара-йога-тантры. Хотя три низших тантры тоже допускают достижение состояния Будды за одну жизнь, но в их терминологии такое достижение в корне отличается от достижения состояния Будды за одну жизнь согласно анутара-йога-тантре. Следуя трем низшим тантрам, адепт высших способностей, завершив йогу без знаков, обретает дар долгой жизни, которая продолжается в течение многих махакальп. После этого, совершенствуя йогу недвойственности, глубины и ясности, он очень медленно, но верно восходит к состоянию Будды. Что же касается анутара-йога-тантры, то ее отличительной особенностью является то, что даже никогда раньше не вступавшие на тантрийский путь йогины, начинающие ее с нуля, могут достичь состояния Будды за одну короткую жизнь этой эпохи упадка, что явно занимает намного меньше времени. Как уже было сказано, что и эти две йоги, трех низших тантр, йога со знаком и йога без знака, чем-то напоминают две стадии анутара-йога-тантры. Различие между двумя этими йогами в следующем. Йога со знаком – это йога и дама, которая не связана с пониманием шуниты, а йога без знака – это йога и дама, соединенная с познанием шуниты, с пониманием шуниты. Другими словами, две йоги различаются в зависимости от того, отмечены они или нет знаком концепции истинного существования. Возникает вопрос о том, почему же нельзя обрести полное пробуждение, спасаясь исключительно на путях парамита-яны или трех низших тантр? Ведь достигают же некоторые сначала с их помощью 10-й ступени бодхисаттвы и только потом вступают на путь анутара-йога-тантры, чтобы все-таки обрести полное пробуждение. Об этом говорит, например, Гялцап Ринпоче в своем труде «Комментарий к Праджняпарамите. Украшение сути». где сказано, что для достижения десятой ступени на пути Парамита-Янны Бодхисаттве требуется 3 бесконечных кальпы. А о том, как ему после этого достичь пробуждения Рупа-Кайи, практикуя дополнительный путь Анутара-Йога-Тантры, нужно узнавать по другим источникам. Нечто подобное утверждает и Кедру-Бримпаче в общем описании тантр, где говорится, что, следуя одним только путем Парамита-Яны, можно достичь лишь ее десятой ступени, а затем необходимо практиковать Анутара-Йога-Тантру, чтобы обрести полное пробуждение. Однако, критики утверждают, что как в Парамита-Яне, так и в трех низших тантрах говорится о возможности достичь пробуждения, следуя этими путями и только ими. Казалось бы, это их заявление вступает в противоречие с выше приведенным мнением Гелтсаба Ринпоче и Кедруба Ринпоче. Но никакого противоречия здесь нет. Это скорее недоразумение. К подобным заявлениям апологетов Парамита-Яны и трех низших тантр побуждает тот факт, что пробуждение достигается с привлечением дополнительного пути Анутара-Йога-Тантры, а значит, с их точки зрения, в этом случае якобы нельзя утверждать, что Парамита-Яны и три низшие тантры ведут к пробуждению. Что ж, действительно, пробуждение достигается не исключительно с помощью отдельных путей Парамита-Яны и трех низших тантр, но ведут-то эти пути все-таки не куда-то еще, а именно к пробуждению, хотя и не доводят до него. Сноска. Действительно, путь Анутара-Йога-Тантры абсолютно необходим для достижения пробуждения. Однако и пути Парамита-Яны и трех низших тантр направлены к той же цели, хотя до нее и не доводят. Это можно сравнить с тем, как низшие перекладины приставной лестницы тоже вроде бы и ведут на чердак, а все же без верхних ступенек никак туда не добраться. К тому же, ранее приведенные пути, как, например, три главных пути других колесниц, в том числе и Парамита-Яны, и в подходе Анутара-Йога-Тантры вовсе не отбрасываются. Рассуждая подобным образом, можно сказать, что полного пробуждения можно достичь и на путях других колесниц. Вот только достигнуть нельзя. Другие критики заявляют, что не только в Анутара-Йога-Тантре, но и на путях трех низших тантр йогины могут достичь пробуждения за одну жизнь. В чем же тогда состоит уникальная особенность Анутара-Йога-Тантры? Вопрошают они. Наш автор признает истинность этого утверждения, но объясняет, что значение понятия «одна жизнь» сильно отличаются в двух классах тантры. Согласно трем низшим тантрам, йогин высших способностей, завершив йогу без знака, с помощью специального ритуала долгой жизни обретает эту самую действительно очень долгую жизнь, а затем практикует йогу, в основе которой лежит созерцание недвойственности, глубины и ясности, то есть шуниты и мудрости. В конце концов, он все равно переходит к практикам Анутара-Йога-Тантры и тогда уже достигает пробуждения. Что же касается Анутара-Йога-Тантры, то там значение термина «одна жизнь» понимается иначе. Даже тот, кто впервые вступает на путь Анутара-Йога-Тантры, сможет достичь пробуждения за свою очень короткую жизнь эпохи упадка. Сноска. Впервые вступает на путь. Это тот, кто ни в одной из предыдущих жизней, скорее всего, не практиковал Анутара-Йога-Тантру и встретился с ней в первый раз. Такой счастливец может достичь пробуждения в течение одной жизни, в этом же рождении. Следуя путем Анутара-Йога-Тантры, он затратит гораздо меньше времени для достижения пробуждения, чем на путях трех низших тантр, а значит, сможет быстрее начать помогать другим живым существам. И это действительно уникальное свойство Анутара-Йога-Тантры.